лес по обеим сторонам дороги совсем желтый, но тепло почти как летом. В этом грозном году осень выдалась на редкость теплой и солнечной. Наполеон даже спрашивал, где же знаменитые русские морозы? Правда, ему такая погода нравилась, в отличие от всего остального. Все в этой войне шло не так, как он задумывал. Когда ему доложили, что русские покинули столицу, французский император остановился недалеко от города, на Поклонной горе. Он смотрел на Москву и ждал. А чего? Москвичей, которые принесут ему ключи от города. Конечно, не настоящие ключи, а символические. Знак того, что Москва покорилась завоевателю. Ну и зря он этого ждал. Не будет ему никаких ключей. Точно. Так, ничего и не дождавшись, Наполеон въехал в Москву. Поселиться он решил в Кремлевском дворце. Но ему там даже выспаться как следует не удалось. Ночью в брошенном городе начались пожары. Утром, подойдя к окну, французский император увидел, что весь город охвачен пламенем. Наполеону пришлось покинуть Кремль и переселиться подальше. Дядя Кузя, а что делали в Москве наполеоновские солдаты? Первым делом они принялись за грабежи. Французы взламывали дома и склады, по улицам рекой лилось вино из разбитых бочек. Между домами бродили пьяные захватчики. А почему солдаты Наполеона так себя вели? Они знали, что им позволено грабить захваченные города. С самого начала войны французы мечтали о сказочной добыче, которую они получат в Москве. И когда эти мечты сбылись, солдаты и офицеры совершенно забыли о воинской дисциплине. А что же Наполеон? Сначала он ждал предложения мира от российского императора. Потом сам стал предлагать мир. Но никакого ответа на эти предложения он не получил. Время шло. Приближалась зима. Великая армия на глазах превращалась в сборище мародеров, грабителей военного времени. С такой армией ничего у Наполеона не получится. Пускай, Наполеон, Москву ты захватил, пускай ее твои разграбили солдаты, но русских победить тебе не хватит сил, и захватить весь мир не сможешь никогда ты. А ведь ты прав, Чевостик. Наполеону пора было забыть о завоевании всего мира и позаботиться о собственной безопасности. Все дороги из Москвы были перекрыты партизанскими и казачьими отрядами. Они захватывали французские обозы, брали в плен наполеоновских солдат. И правильно делали! Наполеон понял, что еще немного, и он окажется в ловушке, без армии, без связи с Европой. Пора было что-то решать. И вот 7 октября он приказал своим войскам покинуть Москву, а напоследок велел взорвать Кремль. Но, на счастье, начался сильнейший ливень. Он погасил уже зажженные фитили, веревки, по которым огонь должен добраться до пороховых зарядов. А тут и казаки из отряда генерала Иловайского подоспели. Как же хорошо, что наш Кремль уцелел! Дядя Кузя, но где все это время была наша армия? И что в ней происходило?